Красное облако двигалось быстро, увеличиваясь в размерах. К тому времени, как он вылетел из города Холодной горы, он превратился в грозную армию бесчисленных летучих мышей-вампиров. Они улетели вдаль без малейшего колебания. Никто не знал, когда это случилось, но вампиры в багровом клане выросли в таком количестве, что теперь они были поистине ужасающей армией. В 25 километрах от города Холодной горы стоял лагерь клана Денеров. Несколько адептов клана Денер третьего ранга собрались в палатке стратега, обсуждая сложившуюся ситуацию. Однако, прежде чем они успели закончить свою дискуссию, несколько адептов клана ворвались в шатер с бледными лицами. «Мой лорд, мои господа, беда! Снаружи, там враг прибыл!» Услышав это, адепты третьего класса замерли и быстро вышли из палатки. Как и ожидалось, после заклинания Орлиного глаза и других улучшающих зрение заклинаний, они могли видеть яростное багровое облако, выходящее из города Холодной горы. Даже продвинутый адепт третьего класса не мог не почувствовать, как у него закружилась голова при виде этого. Вампиры, все вампиры. Судя по размаху этого облака, все вампиры багрового клана мобилизовались. И все же главный вопрос заключался в следующем. Была ли среди них Мэри четвертого класса? При мысли о возможном столкновении с адептом вампиров четвертого класса адепты третьего класса клана Денир нервно сглотнули. Они чувствовали, как пересохли их рты. «Готовьтесь к битве, готовьтесь к битве», — сказал адепт, возглавлявший группу, мужчина в темно-зеленой мантии. У него была загорелая кожа, острое лицо и шлем с волчьей головой. Он также был мускулистым мужчиной, и, увидев вампиров, он вытащил короткий меч из-за пояса и крикнул: «Все адепты, немедленно прекратите свой отдых. Выходите и готовьтесь к войне. Все, возвращайтесь к своим силам. Мы должны твердо противостоять этой волне нападения. Если я только хочу сказать, что если Мэри появится среди врагов, тебе будет позволено отступить раньше времени. Помните, если наши силы будут разбиты, следующим пунктом сбора будет, к сожалению, армия вампиров мобилизовалась слишком быстро. У них было слишком мало времени, чтобы подготовиться. Как только адепты третьей ступени приготовились вернуться к своим армиям и ждать битвы, облако слегка развернулось, проходя мимо их лагеря и направляясь куда-то на юго-запад. Все адепты Денера уже сжимали свои посохи и палочки в руках, так крепко, что они почти могли раздавить магические инструменты между пальцами. Никто не ожидал, что армия вампиров просто пройдет мимо. Они ошеломленно смотрели, как армия вампиров рассекает небо и исчезает за горизонтом. Они понятия не имели, как реагировать. Должны ли они преследовать, ждать или рассеяться и вернуться на отдых? Адепты клана Денер понятия не имели, что делать. Глава 1288. Куда они направляются? В замешательстве спросил адепт клана Денер: «А что находится к юго-западу отсюда?» Все покачали головами. Только один адепт внезапно запищал: «Андман-Сити. Поместье Черной Розы. Они направляются в поместье Черной Розы». Выражение лиц всех адептов изменилось. Они сразу все поняли. Они вонзили нож в осиное гнездо. Леди Мэрилин Мона ждет расплата. Адепт третьего класса, отвечающий за всю армию, достал коммуникационный кристалл и срочно связался со штабом. Мэрилин Мона получила известие о передвижениях вампира примерно через 7 минут. Как только связь закончилась, она быстро созвала всех адептов поместья Черной Розы и отправила их в соседний город Андман. Она отбыла под конвоем войск Сада Грез, быстро отделившись от основных сил клана, когда она бежала к территории клана Денир. Колдмунтин-Сити находился более чем в 500 километрах от Андман-Сити. Учитывая скорость полета вампиров, им потребуется минимум 4 часа, чтобы добраться до места, даже если они путешествуют без оглядки на свою выносливость. 4 часа это не так уж мало, но и не невероятно долго. Мэрилин Мона не могла позволить себе роскошь вернуться в штаб-квартиру клана в экипаже. Более того, со всей суматохой, которую производили вампиры, было очевидно, что теперь они не обращали внимания на внешний вид. Ничто их не сдерживало. Даже если Моне удастся сбежать обратно на территорию клана, ее выживание все равно не будет обеспечено, пока она не будет защищена абсолютной властью. Угроза смерти продолжала висеть над ее головой. Все адепты ехали верхом на огромных козлах, которые, словно ветер, неслись к территории Денера. Конечно, волшебные лошади были немного быстрее на коротких дистанциях. Однако, когда дело доходило до выносливости, гигантские горные козлы были намного выше. Более того, эти специальные скакуны, выведенные кланом, могли бегать целыми днями на одной еде. Они были превосходящими существами по сравнению с обычными лошадьми, когда дело доходило до выносливости, и послушания. Им придется пройти через долину каменной черепицы, чтобы вернуться на территорию клана, единственную тропу, соединяющую территорию Денера и Багряную территорию. Путь в 200 километров занял у них 3 часа. Они получили известие, что город Андман был атакован вампирами, как только они прибыли в долину каменной черепицы. У них даже не было времени отдохнуть. Одновременно с этим гарнизон долины каменного щита получил донесение, что в их направлении движется ужасающая армия адептов. Эти вампиры сошли с ума. Сумасшедший, говорю вам. Мэрилин Мона, которая приехала сюда так быстро, как только могла, была совершенно потрясена и взбешена. Она могла быть адептом третьего класса, но даже она не могла не волноваться, когда слышала о такой ужасающей орде врагов, преследующих ее так настойчиво. «Мы уходим прямо сейчас. Сейчас же. Мы больше не можем здесь оставаться. Мы должны немедленно вернуться в штаб клана». Когда она выкрикнула свои приказы, силы сада грез немедленно взъерошили своих кос и прошли через долину каменной черепицы. Они помчались к сердцу клана по дороге из серых и белых камней. Всего через час после того, как они ушли, они увидели вдалеке темный дым, поднимающийся из долины каменного щита. Черт возьми, эти вампиры не осмелятся вторгнуться на территорию Денера, не так ли? Мона отчаянно утешала себя, но уверенности в себе у нее почти не осталось. Ситуация ужасная. Мы не можем продолжать путешествовать так неспешно. Ансак, Мута, Мона назвала имена 4 или 5 своих подчиненных и строго приказала. Каждый из вас ведет группу людей в разные стороны. Соберитесь в штаб-квартире клана после того, как вы избежите преследования противника. Талина, продолжая идти по главной дороге вместе со всеми остальными. Помните, бегите как можно быстрее. Талина была молодой адепткой, но она была всего лишь 2-м классом. Ее тело задрожало, когда она услышала приказ Моны, но она не осмелилась пойти против своего начальника. Она стиснула зубы и кивнула в знак согласия. Группа адептов из 100 человек быстро разделилась на 5 отдельных групп. Основная группа и ее 60 адептов продолжали бежать по главной дороге под предводительством Талины. Остальные группы разбежались по лесу и разбежались в разные стороны. Тем временем Мэрилин Мона в одиночестве скрылась в лесу и бежала на северо-запад со всем, что у нее было. Поскольку она пыталась сбежать, то не могла летать по воздуху. С одной стороны, летать она не умела, а пытаться обогнать вампиров в воздухе было глупо. С другой стороны, полет в небе оставил бы очевидные следы в воздухе, что позволило бы врагу легко выследить ее. Вот почему Мона наложила на себя ряд заклинаний, как только вошла в лес, включая спешку, скрытное обнаружение и каменную кожу. Затем она проигнорировала своих подчиненных и побежала изо всех сил. Серые деревья в лесу были высокими и прямыми, большинство из них росли на более высокой высоте. Места расчистки, которые можно было найти в лесу, состояли в основном из кустарника и кустарников, а также толстых корней, которые скользили повсюду, как змеи. На континент уже опустилась ночь. Следы белого пара поднимались от земли, когда наступала ночь, покрывая лес слоем тумана. Туман мешал обычному человеку видеть на 10 шагов дальше того места, где они стояли. Стройная фигура выскочила из тумана и побежала прямо в зеленый кустарник. Миниатюрная фигурка, казалось, совсем не пострадала. Вместо этого, это был куст, который был растоптан до неузнаваемости с подавляющей силой. Мэрилин Мона резко остановилась. Она опустила голову, только чтобы понять, что ее красивое платье было разорвано в клочья ежевикой. Платье теперь почти не облегало ее тело. На ее белой открытой коже виднелись легкие красные отметины, но никаких следов повреждений не было. Как и большинство адептов элементума, Мона сосредоточила большую часть своих усилий на совершенствовании своего духа. Она не уделяла так много внимания повышению своей физической формы. Несмотря на то, что она училась в 3-м классе, ее телосложение все еще оставалось жалким на 11 баллов. Этого едва хватало ей, чтобы пережить планарное излучение и подавление чужих самолетов. 11 пунктов телосложения уже делали ее такой же страшной, как мамонт по сравнению с обычным человеком. Однако среди адептов это вряд ли заслуживало внимания. Произнеся заклинание спешки, Мона побежала со сверхчеловеческой скоростью. Ее фигура превратилась в расплывчатое пятно, так что было трудно уловить ее силуэт. Однако такая ужасающая скорость несла в себе и неожиданный риск. Даже обычная ежевика и ветки могли нанести царапины. Ей пришлось поставить щиты из элементума, чтобы не пострадать. Тем не менее, с таким количеством ежевики и веток, пролетающих мимо нее, ей повезло, что она смогла держать щит более нескольких минут. Если бы она не была достаточно быстра, чтобы уклониться от столкновения с деревом, 11 пунктов телосложения Моны означали, что она не была бы несчастной. Дерево будет самым несчастным. Однако слишком много столкновений и царапин начали складываться, создавая неприятное ощущение. По сравнению с ее телосложением, сила и ловкость Моны были только хуже. У нее было только 6 очков силы и 7 очков ловкости. Их было недостаточно не для того, чтобы она мчалась по лесу, не для того, чтобы контролировать свою огромную скорость. Бешено пробежав 50 километров, Мона наконец остановилась и перевела дух. Она воспользовалась этой возможностью, чтобы осмотреть свое ноющее тело и изорванное платье. Она оперлась рукой о дерево и некоторое время тяжело дышала, прежде чем смогла восстановить дыхание. Затем она достала из кольца магический кристалл и взглянула на него. Она нахмурилась. Прошло уже полтора часа с тех пор, как она рассталась со своими подчиненными. 4 из 6 красных точек в хрустальном шаре погасли. Это означало, что 4 ее подчиненных пали жертвами вампиров. Такая скорость и мощь. Это также служило для демонстрации силы и ужаса вампиров на ее хвосте. Что было еще более ужасающим, так это свирепость и решительность, которые они демонстрировали. Похоже, ее решение убить Спаллу было глупым. Ее действия вызвали такое ужасное бедствие. Однако сожалеть в этот момент было бесполезно. Перед отъездом Мона уже послала в штаб-квартиру запрос о помощи. Она верила, что старейшины клана не станут вешать ее на виселицу, учитывая ее положение и статус. Более того, вполне возможно, что сама леди Кирла направлялась к ней. Взволнованное, бьющееся сердце Моны медленно успокаивалось при мысли об этом. Она оглянулась на тропинку, с которой пришла, и нахмурилась еще больше. У нее не было возможности замести следы, когда она бежала в таком бешеном темпе. Опустошенные кусты, примятая трава, поваленные деревья. В тумане осталась даже крошечная щель, указывающая на путь, по которому она шла. Эти крошечные следы были практически ничем для обычного человека, но они были ясны как день для адептов и их могущественного духа. Если бы эти вампиры сидели у нее на хвосте, она не смогла бы их так трясти. Она была благородной псионицей 3-го класса, и все же ее преследовала в лесу кучка вампиров, как будто она была не более чем жалкой дворняжкой. Это унижение яростно жгло сердце Мэрилин Моны. Она выругалась, но ничего не могла поделать. Она сердито стиснула зубы и наложила на себя еще одно заклинание невидимости и скрытности. И только когда она стала полностью невидимой и стерла все следы своей ауры элемента, она осторожно зависла над землей и полетела вглубь леса. Глава 1289. Маленькое озеро в глубине леса. Площадь его составляла всего 200-300 квадратных метров, но это было излюбленное место отдыха обитателей окрестных лесов. Даже самые дикие и свирепые хищники становились здесь ручными и мягкими. Они тихо подошли к озеру и тихо ушли, наевшись досыта. Озеро было переполнено всевозможными животными, которые пришли сюда, чтобы напиться. Наступила ночь, и в воздухе повисла плотная завеса тьмы. Спокойная поверхность озера казалась еще более спокойной, отражая прекрасный лунный свет. Две черные фигуры внезапно приземлились на вершине валуна, торчащего из озера. Их появление также заставило яркую луну в небе закрыться слоем багрового тумана. Паф, паф, два приглушенных вздоха были слышны, когда два силуэта превратились в гуманоидные формы. Сорос, какова ситуация на твоей стороне? Вам удалось найти следы этого парня? Это был вежливый и элегантный аристократ, его тщательно ухоженные усы блестели в лунном свете. Одежда, которую он носил, была замысловатой и изысканной. Он был маркизом Ротерсом, который покорился Мэри вместе со всем своим кланом вампиров. В свою очередь, он стал важным подчиненным, на которого Мэри часто полагалась. Ротерс привел почти всех своих подчиненных на эту охоту за псионом 3-го класса. Было очевидно, что он нацелился на повышение в 4-й класс. Естественно, он был самым сильным конкурентом Сороса, который пользовался самой высокой репутацией среди вампиров, не считая самой Мэри. Хаэм, неужели ты думаешь, что я слонялся бы здесь, если бы мы уже нашли ее? Сорос хмыкнул. Эти проклятые адепты, они не очень хорошо умеют драться, но очень хорошо умеют прятаться и прятаться. Нам удалось выследить большую часть подчиненных псионика, но мы пока не видели никаких признаков ее присутствия. Хаем, ублюдок, который готов бросить своих подчиненных, чтобы сбежать в одиночку. Ей лучше молиться, чтобы она не столкнулась со мной. Ротерс погладил пальцами усы, глядя на тихий лес вокруг. «Мы, вампиры, все вышли на этот раз», — небрежно сказал он. «Мы уничтожили два вражеских аванпоста. Почти наверняка их возмездие скоро наступит. У нас осталось не так уж много времени. Почему бы нам не сотрудничать, лорд Сорос?» «Сотрудничать? Как же так, если мы тщательно окружим эти леса и перекроем все возможные пути отступления, то единственное, что нам останется, это сузить круг и обыскать оставшуюся территорию. Если мы будем работать индивидуально, наша сеть будет полна пробелов, оставляя ей достаточно места, чтобы танцевать и уклоняться от наших поисков. Если мы будем работать вместе, с одним человеком снаружи, наблюдающим за любыми пробелами в окружении, а другой посвятивший себя поиску псионика, мы будем намного эффективнее». На лице Ротерса все та же нежная улыбка. Взгляд Сороса сфокусировался, когда он ответил низким голосом. «И кто будет отвечать за то, чтобы положить окружение, в то время как другие ищут?» В конце концов, это был самый важный вопрос для них обоих. Ротерс на мгновение замолчал, прежде чем заговорить. «Лорд Сорос, вы талантливый человек. У вас есть отличный шанс перейти в четвертый класс, даже если вы не полагаетесь на способность нашего мастера крови продвигать нас через объятия. В таком случае, почему бы вам не предоставить эту возможность мне? Конечно, я вас не разочарую. Я могу». В этот момент голос Ротерса стал тише, поскольку он молча послал голосовую передачу Соросу. Обещания, данные Ротерсом, чрезвычайно взволновали Сороса. Однако, даже если бы Сорос был уверен в своем продвижении вперед, он не был готов так легко сдаться на пути с более высокими шансами на успех. Более того, если Ротерс пойдет в четвертый класс раньше него, то в обозримом будущем ему придется обращаться с ним как с начальником. Сорос был невероятно расстроен при мысли об этой неловкой ситуации. Более того, вампиры были очень требовательны к старшинству. Если бы Ротерс шел впереди него, он всегда оставался бы немного старше его, даже если бы Сорос перешел в четвертый класс после него. Значит ли это, что он всегда будет на шаг ниже Ротерса? Ротерс, казалось, заметил, что Сорос колеблется, но все еще колеблется. Таким образом, он снова заговорил, на этот раз обещая Соросу большие и даже более богатые выгоды для него, чтобы он отклонился от этого соревнования. Его усилия были вознаграждены молчаливым кивком Сороса. «Если это решено, то давайте начнем прямо сейчас. Если все затянется слишком надолго, я боюсь, что подкрепление из клана Динер все испортит». Ротерс был вне себя от радости и нетерпеливо предложил им приступить к работе. «Не волнуйся, сюда может попасть только мелкая сошка среднего или низкого сорта. А что касается их адепта четвертого класса, лучше бы ей послушно оставаться в своей башне». Сорос холодно усмехнулся. Он ничего не объяснил, и Ротерс знал, что лучше не продолжать расспросы. В конце концов, он уже кое-что понял из того, что сказал Сорос. Их повелитель крови, должно быть, что-то рассказал этим ее прямым подчиненным вампирам. Иначе Сорос не был бы так уверен в их работе. В конце концов, их повелитель крови все еще относился к ее народу с большей важностью. Ротерс обиженно подумал, прежде чем превратиться в летучую мышь и полететь к опушке леса. Это был, несомненно, самый опасный и беспомощный момент в жизни Мэрилин Моны как адепта. Она осторожно спряталась в дупле большого дерева, в нескольких десятках метров над землей. Вход в лощину был всего лишь размером с кулак. Это место когда-то было домом для некоторых белок. Однако теперь это семейство белок лежало в углу лощины совершенно неподвижно. В глубине их глаз вращались странные руны. Мэрилин Мона, которая когда-то была хорошенькой и стройной, теперь уменьшилась до размеров белки. Она нервно пряталась в дупле дерева, ожидая новостей издалека. В лесу было так тихо, что она даже слышала дыхание белок и биение их сердец. Время от времени она слышала странный звук бьющихся крыльев за деревом. Эти вампиры прибыли так быстро и в такой спешке, что у Моны не было возможности сделать дальнейшие приготовления. Если бы она неожиданно не обнаружила дупло этого дерева и не заставила белок служить ей прикрытием, враг уже обнаружил бы слабую магическую ауру уменьшающегося размера. Она не убивала белок. Это было потому, что она все еще нуждалась в их слабых жизненных аурах, чтобы скрыть свою собственную ауру. Однако в этот момент кольцо со змеиным глазом на ее правом мизинце слегка блеснуло. Мона быстро потерла свое кольцо, и в ее голове возник пожилой женский голос. «Мона, где ты сейчас? Почему ты не вернулся в свой клан?» Это был голос адепта Киралы. Мона чуть не разрыдалась, когда услышала знакомый голос. «Миледи, я был окружен врагом. Я больше не могу убежать. Враг повсюду ищет меня. Я надеюсь, что они найдут меня через несколько часов. Хаэм, ты был слишком безрассуден. Как ты мог убить вражеского адепта третьего класса просто так?» Торжественно объявила Кирала выговор. «Миледи, это была моя ошибка. Я не буду повторять это снова в будущем. Хаэм, до тех пор, пока вы понимаете, где вы ошиблись». Кирала немного помолчала, прежде чем заговорить снова. «Ты следил за мной 500 лет. Я не брошу тебя. Оставайтесь там, где вы есть, и оставайтесь скрытыми. Я уйду из своей башни, чтобы спасти тебя. Вы должны оставаться там, пока я не приеду. Я понимаю, я буду держаться там». Услышав, что вождь клана не бросил ее, Мона была так счастлива, что чуть не закричала вслух. Свет от кольца змеиного глаза медленно угасал. Было очевидно, что адепт Кирала уже отключила их связь. Мона на мгновение заколебалась. Она не могла удержаться и написала руны для визуального избегания и внушения на ладони, прежде чем послать их окружить дупло дерева. Таким образом, даже если кто-то из вампиров обнаружит дупло этого дерева, они подсознательно отвернутся под действием руны внушения. До тех пор, пока это не был вампир третьего класса, который нашел дупло дерева, вампиры даже не поймут, что с ними случилось. Город Муста, территория клана Динер, провинция Беркли. Башня в центре города ярко светилась. Вся конструкция была залита ярким светом элементума. Это было похоже на цветущий фейерверк в ночи, создавая впечатляющее зрелище на расстоянии. Мгновение спустя свет в башне померк. Двери резко распахнулись, и оттуда вылетела группа адептов. Они только что вышли из дверей, когда особенно старая женщина-адептка проинструктировала остальных. «Поторопитесь как можно скорее, я пойду впереди вас всех». Сказав это, этот ужасный адепт, у которого не было ни носа, ни ушей, а только несколько дырок на их месте, немедленно поднялся в воздух и быстро полетел в сторону леса. Кирала была адептом четвертой степени родословной и одним из самых известных центров силы центральных земель. В данный момент у нее не было другого выбора, кроме как выйти из штаба клана, чтобы спасти своих подчиненных, которые напали на осиное гнездо. Она телепортировалась в башню адептов, ближайшую к месту нахождения Моны, и готовилась к спасению здесь. Однако не успела она пролететь и километра, как Кирала остановилась и посмотрела на большую яркую луну в небе. Она не знала, когда это случилось, но серебряная луна была окрашена в красный цвет. Тонкий слой красного тумана скрывал лунный свет, окрашивая весь мир в алый цвет, как будто он был покрыт кровью. Кирала почувствовала знакомый запах крови. Выражение ее лица мгновенно превратилось в свирепую гримасу. «Мэри, подумать только, что это ты. Покажись, раз ты уже здесь». Послышалось хихиканье, похожее на звон серебряных колокольчиков. Мария спустилась с небес на своих алых крыльях и в алых доспехах. Кровавая луна позади нее висела высоко в небе, полностью скрывая ее профиль в ночи. Глава 1290. Зависть и негодование вспыхнули в глазах адептки Киралы, когда она увидела Мэри в ночном небе, яркую и привлекательную, как цветущая роза. Она постучала посохом, и странная крошечная обезьянка вылезла из ее рукава. Обезьяна сидела у нее на плече и смотрела на Мэри своими красными глазами. Тело Киралы начало светиться, когда она нанесла на себя серию ореолов. Кровавая Мэри была ужасным убийцей, известным своей ловкостью. Даже Кирале приходилось быть настороже, когда между ними было так мало расстояния. «Мэри, твое присутствие здесь должно быть вызовом для меня», — Кирала яростно посмотрела на Мэри. «Как я посмел это сделать?» — своим мертвенно-сладким голосом Мэри сказала. «Ты настоящий старый ветеран, даже среди четвертых классов. Вам придется искать грима, если вы хотите драться. Вряд ли меня могли беспокоить такие грубые вещи. Тогда почему ты стоишь у меня на пути? Один из моих подчиненных только что умер. Конечно, я должен был посмотреть, чтобы очистить бухгалтерскую книгу с вами. Я буду очень расстроен, если эта твоя Мона не умрет сегодня ночью. Отойди в сторону, это моя территория. Ты не имеешь права стоять у меня на пути». «Хе-хе, леди Кирала, вы действительно собирались спасти эту Мону. Ну что ж, «Продолжайте», — сказав это, Мэри отступила в сторону, как будто не хотела вмешиваться, если Кирала просто улетит. Однако ее аура все еще была крепко привязана к адептке Кирали. Она совсем не расслаблялась. «Ты растерялась, Кирала». На мгновение она заколебалась, но в конце концов не пошла по дороге мимо Мэри. Они оба были адептами четвертого класса. Кирала была на несколько сотен лет старше Мэри и гораздо более опытная и зловещей, когда дело доходило до драки. Тем не менее, они оба были одного класса, и даже Кирала не была абсолютно уверена в том, что выйдет вперед. Кирала стиснула зубы и долго колебалась. Наконец, она вздохнула и полетела обратно к башне вдалеке. Мгновение спустя в башне вспыхнул свет. Адепт Кирала телепортировалась в другое место. Рейн-Сити. Территория клана Динер. Провинция Беркли. По сравнению с Мустой этот город находился в сотне километров от того места, где была поймана Мэрилин Мона. Была середина ночи, и внезапно из высокой башни в центре города вспыхнул яркий свет. Мощная энергетическая волна окутала сооружение, создав яркое световое шоу. Было так светло, что разноцветные огоньки можно было разглядеть за десятки километров. Мгновение спустя из башни вылетел черный силуэт, направляясь куда-то вдаль. Однако прежде чем Кирала успела покинуть город, издалека донесся оглушительный рев дракона. Страшная фигура, окутанная молнией, появилась перед ней. Это аэродинамическая форма, голубое тело, покрытое потрескивающими молниями, эти твердые, блестящие чешуйки и эти, казалось бы, тощие, но мощные когти. Честно говоря, никто не будет нервничать, когда перед ними встанет ужасный дракон и уставится на них своими янтарными глазами. Четвертый класс. Громовой дракон оружие. Адепт Кирала выплюнула имя сквозь зубы. Конечно, она мысленно добавила кучу проклятий после этого имени. Адепт-человек, на данный момент эта дорога закрыта. Я предлагаю вам найти другой путь. Это был первый раз, когда Армс появился в мире адептов с тех пор, как он перешел в четвертый класс. Он казался спокойным и собранным перед этим адептом четвертого класса. Его ошеломляющая аура мощи давила на город, терроризируя все его население. Не было никаких вопросов или бессмысленных шуток со стороны Киралы. Она тут же повернулась и направилась к башне. Мгновение спустя по всей башне замигали огни. Кирала снова телепортировалась. На этот раз ее целью была клановая башня на острове Кирри. Это был один из первоклассных ресурсных сайтов клана Динер. Из-за магического массива, расположенного вокруг острова, немногие люди знали об этом месте. Конечно, причина, по которой Кирала не захотела телепортироваться сюда, заключалась в том, что этот остров был довольно далеко от того места, где находилась Мона. До него было больше 200 километров. Тем не менее, казалось, что четвертые классы Багрового клана перехватили все башни рядом с Моной. У Киралы не было другого выбора, кроме как телепортироваться сюда и лететь дальше. К счастью, 200 километров это не так уж и далеко для адепта четвертого класса вроде нее. Чего она никак не ожидала, так это того, что плотное облако черного дыма взорвется прямо перед ней, как только она выйдет из барьера, окружающего остров. Края черного дыма заслонили дух Киралы. Этого было более чем достаточно, чтобы предупредить Киралу о странности и силе этого дыма. Если бы ей пришлось сражаться в такой обстановке, ее зрение, обоняние и духовные чувства были бы подавлены до самой низкой чувствительности. Это был, несомненно, ужасный сценарий для адепта. Теневой демон. Кирала смотрела на черный дым перед собой с бесконечной ненавистью. После минутного колебания она решила не бросаться вперед. Если бы это было в прошлом, она бы понятия не имела, с чем столкнулась. Теперь, со всей информацией, предоставленной ей, она, наконец, лучше поняла клан Багровых и этого таинственного легендарного адепта огня. Это должно быть тот личный телохранитель, которого адепт огня сделал для себя, теневой демон. Теневые големы были странными созданиями, которые сочетали в себе силу металлических големов и теневых существ. Возможно, они и не обладали самой мощной атакой или защитой, но с ними было исключительно трудно иметь дело. Более того, адепт огня был очень щедрым человеком. Он снабдил своего голема множеством предметов теневого снаряжения четвертого класса. Это было невероятное расточительство ресурсов и душераздирающая демонстрация щедрого богатства. В конце концов, большинство адептов четвертого класса в центральных землях не имели больше, чем одного предмета оборудования четвертого класса. Тем временем адепт огня снаряжал своего проклятого голема оружием четвертого класса. Одна только мысль об этом наполняла сердце Киралы яростью. Конечно, Кирла была уверена в победе над неразумным големом, который был способен только на фиксированные наступательные и оборонительные действия. Однако она спешила кого-то спасти. Начинать борьбу с таким сложным противником, как этот теневой голем, было не самой лучшей идеей. Кирла пока не хотела сдаваться. Она повернулась и снова направилась к башне. Однако, как только она обернулась, с ее талии донеслось хрустящее лягушачье кваканье. Кирла на мгновение замолчала. Она достала из-за пояса таинственный деревянный значок. Магия хлынула в пояс, когда над значком появилась крошечная гуманоидная проекция. Она напоминала псионическую Мэрилин Мону. Проекция Моны имела остекленевшие глаза, из уголков которых стекала кровь. Проекция медленно превратилась в рыхлые искры света, прежде чем полностью рассыпаться перед глазами Киралы. Мэрилин Мона умерла. Как основной член клана Динер, Кирла, естественно, обладала клеймом души Моны. Теперь, когда даже клеймо ее души рассеялось, было нетрудно представить, что с ней случилось. Гэллоу со шрамом потерял всякую надежду на продвижение, а Мэрилин Мона погибла в окружении клана Багровых. Даже если Багровый клан потерял адепта третьей степени, эта война уже была потерей для Киралы. Более того, пока бушевала война, клан Динеров продолжал истекать кровью. Это была невыносимая пытка для нее, предводительницы этого клана. Клан Динеров может быть поддержан несколькими другими организациями четвертого класса на публике и в тени. Однако какая поддержка и помощь могли бы компенсировать потерю двух элит третьего класса? Именно в этот момент Кирла по-настоящему пожалела о своих действиях. Ей не следовало прислушиваться к обещаниям этих безмозглых глупцов. Ей никогда не следовало выходить вперед, используя клан Динеров в качестве клинка. Кирла, которая уже собиралась уходить, вместо этого обернулась и крикнула в черный дым. «Грим, я знаю, что ты меня слышишь. Через 3 дня я буду ждать вас в долине Каменной горы, чтобы разрешить этот конфликт». Сказав это, она повернулась и, не оглядываясь, вернулась на сайт ресурса. Спустя долгое время из дыма медленно появилась высокая металлическая фигура. Он уставился в ту сторону, куда исчезла Кирла, и на мгновение задумался. Наконец он молча покачал головой и исчез. В то же самое время где-то в нескольких тысячах километров от них парил материнский корабль. Отдав теневому демону приказ отступать, Грим оборвал свою духовную связь с големом. Он обернулся и спросил, какова нынешняя ситуация на войне, какие еще организации и кланы были вовлечены в это дело. Вы все уже должны были это выяснить. Я прав? Гаргамель, Мерил, Эмилия, Снаулат, Ван Лир и другие подчиненные сидели под ним. Они посмотрели друг на друга. В конце концов, именно Мерил встала и ответила. «Учитель, мы провели наше расследование. Хотя до сих пор ни один официальный адепт из других кланов не появлялся на войне, было замечено довольно много их армии и сил. Ах, что же это такое? Белые духи клана Энтом появились во время битвы при Стоуншарде, а армия болотных летающих драконов клана Банда была замечена во время нападения на город Осенние горы. Кроме них, мы также видели облачную гигантскую силу клана Гей, призрачную армию Академии Аннимдор и каменных драконов клана Фабров. Человек, стоявший за кланом Энтомов, естественно, был старейшиной Николасом, старейшина Мэтью возглавлял клан Банда, а клан Гей был основан этим человеком с родословной Золотого Титана. Между тем Академия Аннимдор была частным имуществом, принадлежащим вице-председателю Мерви. Кто бы мог подумать, что обычная война адептов будет включать в себя так много четвертых классов. Грим холодно усмехнулся, и на его лице появилось задумчивое выражение. Глава 1291. Между кланом Динеров и Алым кланом шла искусная война, но за ней скрывались тени многих других кланов. Естественно, только Грим мог полностью понять все последствия этого. В глазах Гаргамеля, Мерил и других это было лишь естественным выражением враждебности, которую действующие силы центральных земель держали по отношению к вновь возникшим кланам. Однако Грим мог видеть, что эта проблема была инициирована существующими силами во всем мире адептов. Вещи, которые вы могли видеть, различались в зависимости от высоты, на которой вы стояли. В центральных землях слишком долго царила тишина. У них были такие обширные земли, обильные ресурсы, население и полное наследие знаний. Тем не менее, они все еще были подавлены и сведены к второсортной организации 3 основными организациями адептов. Значение Зентарима было совершенно несообразно с масштабами и размерами центральных земель. Для этого были внешние причины. 3 основные организации не желали видеть появление еще одного соперника и внутренние причины. Действующие силы центральных земель в основном состояли из независимых кланов, которые не хотели, чтобы централизованная сила лишала их преимуществ. Именно это сочетание внешних и внутренних факторов и породило то странное существование, которым был Жентарим. Появление Грима и его багрового клана, несомненно, пошатнуло правящие устои ассоциации Зентарим. Кланы и их лидеры начали беспокоиться. Конечно, говорить, что багровый клан полностью разрушил структуру Зентарима, было немного преждевременно. Однако появление багрового клана действительно означало, что первый кирпич был вынут из фундамента Зентарима. До тех пор, пока он будет продолжать свой нынешний путь, это будет только вопросом времени, пока ассоциация Зентарим не рухнет. Грим ясно видел это, и те старые дураки четвертого класса тоже. Изначально Грим мысленно готовился к войне со всеми кланами Зентарима. Судя по текущей ситуации, эти старые туманы все еще были слишком консервативны. Они всего лишь вытолкнули Киралу на острие копья. Они оставались за кулисами, стремясь избавиться от переменной, которой был Грим, и в то же время не желая, чтобы их кланы понесли какой-либо ущерб, который может быть нанесен войной. Неудивительно, что центральные земли вот уже несколько тысяч лет пребывали в таком состоянии дисгармонии, учитывая нерешительность и нерешительность этих кланов. Фактически, Грим уже приготовился к тому, что клан Багровых будет уничтожен еще до того, как он основал Академию магии Хортона. Он был еще молод, у него был капитал, чтобы позволить себе поражение. Более того, самым важным для клана Багровых была не его земная территория, не его ресурсы и даже не сотни адептов клана. Это были их могущественные высокопрофессиональные адепты. Даже если враг полностью уничтожил нынешние основы клана Багровых, и даже если никто из адептов или учеников клана Багровых не выжил, все, что нужно было сделать Гриму, это спрятаться и защитить огненный трон. Он мог оставаться взаперти в течение 100 лет, и его враги ничего не смогли бы сделать. Грим, Мэри, Элис, Герб. Эти четыре четвертых класса были величайшей гарантией дальнейшего существования клана Багровых. Пока они все еще были рядом, никто не мог по-настоящему уничтожить клан Багровых. Даже если клан потерпит поражение, все, что им нужно будет сделать, это подождать еще 100 лет. Когда все эти старые дураки умрут, кто из их потомков и преемников сможет остановить все еще юного Грима? У Грима было бесчисленное множество возможностей попытаться и потерпеть неудачу. Однако если кланы Зентарима решат пойти по пути насильственного противостояния, это будет означать для них вечную гибель. Учитывая накопившуюся между ними вражду, их кланы не избежали бы ужасной участи истребления и разорванного наследия. Это была самая кровавая и жестокая правда из всех войн адептов. Клан Багровых, который Гаргамель, Мирил, Эмилия и другие считали основой, которую они должны были защищать ценой собственной жизни, в глазах Грима был не более чем простой разменной монетой, которую можно было использовать против его многочисленных врагов. Несколько сотен лет испытаний, трудностей и бедствий обрушились на клан. Грим мог терпеть все эти вещи до тех пор, пока он сможет достичь своей конечной цели. Все препятствия, которые он встретит на своем пути, будут не более чем отчаянной борьбой его врагов. Это была другая перспектива, возникшая из-за того, что они стояли на разных высотах и имели совершенно разные взгляды на жизнь. Однако это было лишь предположением наихудшего сценария. Судя по текущей ситуации, старые дураки все еще не решались на тотальную войну против клана Багровых. В противном случае, если 7 или 8 адептов 4 класса объединят свои силы, Грим будет готов отступить к огненному трону. Однако эти старики не посмели. Если Багровый клан сражался с самоубийственным рвением, он мог быстро уничтожить или искалечить 3 или 4 клана 4 класса. Если бы это было так, то кто из этого альянса 4 классов был бы готов стать жертвой кровавого клана? Кто захочет сражаться на самом переднем крае? Внезапная дуэль, устроенная адептом Кирлой, была не совсем отчаянной попыткой добиться чего-то, победив Грима. Вместо этого, она могла видеть все с совершенной ясностью сейчас и искала самый быстрый способ остановить клан Динеров от дальнейшего кровотечения. Она не хотела оставаться в качестве острия копья против клана Багровых для остальной части ассоциации Зентарим. Она использовала этот метод, чтобы заставить призраков выйти из тени. Нетрудно было представить, какой кровавой и жестокой будет битва через 3 дня, которая решит судьбу центральных земель. А пока, возможно, клану Багровых лучше найти себе новых союзников. 3 дня спустя. Каменная долина. С тех пор, как они подтвердили дату последней битвы, силы динеров, проникшие глубоко в Айловис, медленно отступали в долину каменной черепицы и прилегающие земли. Они разбили лагерь и усилили сопротивление здесь, начав крупномасштабное строительство и спеша установить как можно больше временных магических защитных сооружений. Там было несколько круглых сторожевых башен, каждая высотой в 3 этажа и почти 10 метров в диаметре. Несколько снайперских точек и наблюдательных щелей в башнях могли содержать по 10 адептов внутри каждой. Эти импровизированные военные башни защищали адептов внутри мощными магическими массивами. Одновременно адепты могли использовать атакующие массивы внутри зданий для усиления своих атак. Эти боевые башни были построены в спешке, и большинство магических сооружений были одноразовыми. Однако ресурсы и материалы, затраченные на их строительство, были не меньше, чем у настоящей башни адептов. Вот почему кланы, у которых не было так много ресурсов, не могли позволить себе использовать эти военные башни таким щедрым образом. Самая дешевая башня адепта стоила бы по меньшей мере 200 тысяч магических кристаллов, в то время как одна из этих импровизированных военных башен стоила 150 тысяч магических кристаллов. Ради защиты достоинства клана в этой последней битве, клан Динер построил целых 30 таких башен перед долиной каменной черепицы. Однако одних военных башен было недостаточно. В конце концов, эти башни предназначались для обороны. Клан Динер также разместил между этими башнями многочисленные гарнизоны, состоящие из шокирующего количества войск. Эти силы адептов состояли в основном из адептов-учеников, которые могли высвободить силу, примерно равную силе адепта, с помощью специального оборудования и боевых приемов. Их существование компенсировало недостаточное количество официальных адептов и увеличивало гибкость стратегии клана в войне. Клан Динер также собрал несколько десятков тысяч могущественных зверей вуду и поместил их перед военными башнями. Они были пушечным мясом для этой битвы. Адепт Кирала наконец почувствовала некоторое облегчение после всех этих приготовлений. Она спокойно сидела в крепости, расположенной в долине каменного щита, молча ожидая прибытия клана Багровых. Рядом с ней стояли председатель ассоциации Жентерим Фрид, заместитель председателя Мирва, старейшина Николас, старейшина Мэтью, старейшина Фабрис и старейшина Марнашин Гая, известный как лидер клана Гая и как самый могущественный адепт центральных земель. Можно было бы откровенно заявить, что почти каждый адепт четвертого класса в центральных землях с любым видом несогласия или недовольства против клана Багровых был собран здесь. Остальные четвертые классы либо наблюдали за развитием событий со стороны, либо искренне не интересовались политикой. Кроме того, из трех главных организаций адептов были также посланы отдельные лица, чтобы наблюдать за этой войной и оценивать будущую траекторию развития центральных земель. Конечно, если события начнут развиваться в направлении, вредном для них, не исключено, что эти наблюдатели тоже начнут действовать. В войсках не было нужды. Все, что потребуется, это появление одного или двух невероятно сильных четвертых классов на поле боя, и война пойдет по тому пути, который они выберут. Если бы кто-то был еще более прямолинеен, они бы указали точно, что эта война никогда не достигла бы такой интенсивности, если бы не тонкое влияние крупных организаций в тени. Едва миновал полдень, как на горизонте поднялось огромное облако пыли. Грохочущая армия магических машин рванулась вперед, направляясь к долине каменного щита, как стальной дракон. В первых рядах армии стояла сотня колесниц гоблинов, стальных следопытов. Колесницы гоблинов теперь освободились от прежних ограничений паровой силы. Теперь они питались магической энергией и, таким образом, больше не выпускали свой фирменный белый дым. Сотня колесниц гоблинов с грохотом пронеслась по земле, остановившись в 2 километрах от вражеских позиций. Они начали спускаться в бункер, когда пушки на колесницах развернулись. В мгновение ока появилась километровая стальная стена. За колесницами стояла огромная армия, состоящая из магических машин. В воздухе парили 10 материнских кораблей. Каждый из этих кораблей-матерей был размером с небольшой город. Днища кораблей-матерей были покрыты ужасающими пушками, их серебристые корпуса ярко отражали солнечный свет. Армия из более чем 10 тысяч магических машин совершенным строем маршировала по земле. Каждая из этих машин была более 3 метров высотой. Устрашающие магические энергетические пушки и лучевые ружья были установлены на их торсах, плечах и руках. С каждым согласованным шагом вперед казалось, что сама земля содрогается вместе с ними. Глава 1292. Все замолчали, несмотря на то, что все они знали, что багровый клан скрывал огромную армию магических машин. Визуальный эффект от того, что они увидели более 10 тысяч магических машин, грохочущих на поле боя, как поток металла, все еще потряс их до глубины души. Черт возьми, почему их было так много? Неужели багровый клан выкопал все до последнего кусочка металлической руды из своего гоблинского самолета? Важно отметить, что в большинстве материальных плоскостей можно было получить только одну тонну рафинированной стали путем рафинирования и обработки более 100 тонн обычного металла. Более того, такая исключительная сталь могла быть использована только для брони магических машин. Чтобы получить сплав с достаточной проводимостью и твердостью для изготовления оружия, пришлось бы прибегнуть к мелкосерийному производству в своих лабораториях. Из-за всех этих ограничивающих факторов создание металлических големов в больших масштабах было очень сложно. Для этого требовалось не только огромное количество металлических ресурсов, но и рабочая сила в виде алхимиков. Во всем мире адептов Серебряный Союз был единственной организацией, способной полностью заменить их армии пехотинцев и пушечного мяса металлическими големами. Даже две другие крупные организации полагались в основном на своих адептов и зверей Вуду в качестве своих военных. Появление этой огромной армии магических машин превзошло все ожидания. Они еще раз подтвердили, что клан Багровых определенно обладает средствами для создания магических машин по очень низкой цене. Малиновым силам было наплевать на то, что чужаки думают об их армии магических машин. Стали появляться и остальные их вооруженные силы. Эти силы прибыли на материнских кораблях. Когда 10 материнских кораблей остановились над военным строем Багрового клана, большие группы уникальных адептов спрыгнули с палуб кораблей, регистрируясь и заполняя пространство между армиями магических машин. Самой привлекательной из этих групп была армия из более чем 700 гоблинов-машинистов-колдунов. Гоблин. В глазах большинства адептов это был синоним низменной грубости. Гоблины были существами, выращенными в башнях адептов с единственной целью быть использованными в качестве подопытных или в качестве корма для своих зверей Вуду. И все же теперь эти жалкие создания, которые даже не годились в рабы, управляли свирепыми магическими машинами и с изяществом плыли по полю боя. Многие из адептов чувствовали, что их мировоззрение рушится и разрушается, когда они видели плавные движения гоблинов и нетерпеливые боевые действия. Что случилось с этим миром? Почему даже кормовые и подопытные взяли в руки оружие? Вскоре взоры адептов были прикованы к другой странной армии. Около 2000 огненных существ собрались вместе, заставляя пространство, на котором они стояли, яростно гореть и превращаться в море пламени. Даже на первый взгляд, качество членов этой армии огненных существ было ужасающим. В прошлом, даже при всей своей силе, сильнейшее огненное существо, которое мог вызвать грим, было только второго сорта. Однако в этой огненной армии даже самый слабый человек обладал силой начинающего второго класса, в то время как самый сильный человек был повелителем огня в среднем четвертом классе. Этот повелитель огня стоял во главе армии, золотое пламя безмолвно горело по всему его телу. Нельзя было отрицать, что он был человеком, который овладел определенными основными законами огня. Это был не призыв огня, это была настоящая армия огня, целая армия огненных существ с рядами, офицерами и командиром. Пока все оценивали эту армию огненных тварей, повелитель огня закончил свой разговор с гримом. «Мы здесь, чтобы помочь вам в вашей войне, согласно приказу короля огня. Адепт-человек, укажи на наших врагов». Кроме того, лорд Гром сказал, что он в восторге от вашего подарка. Если в будущем вы сможете найти больше первобытной воды, он будет готов поддерживать эти отношения сотрудничества. Прогремел голос повелителя огня, но тон его был прямолинеен. У него не было ни капли хитрости, свойственной наемным группам. Казалось, что ему не терпится вычислить врага, закончить бой и отправиться домой спать. Не стоит торопиться, сэр Гризин. Ваши враги – это специальные силы адептов, размещенные вокруг военных башен. Однако, прежде чем ты бросишься в бой, мне нужно, чтобы еще один мой друг уничтожил этих надоедливых тварей Вуду на нашем пути. Как только вудуистские звери рассеются, ваши силы смогут броситься вперед. Когда это произойдет, ваши войска уничтожат силы адептов, в то время как моя армия магических машин будет осаждать военные башни. Это немного облегчит сражение. Хаем, вы хотите сказать, что пригласили подкрепление помимо нас, и они, огненный лорд Грисин не мог не спросить из любопытства. Он мог казаться большим, толстым и тупым лавовым гигантом, но среди тех, кто мог дойти до четвертого класса, не было идиотов. Со всей серьезностью, высокосортные существа из элементума были так же разумны, как и адепты того же уровня. Единственное, чего им не хватало, это мудрости, знаний, накопленных за бесчисленные десятилетия, и хитрости, отточенной в смертельных испытаниях. Возможно, вы слышали о том, как нашей академии удалось нанять очень известного лича. Через него мне удалось познакомиться с несколькими другими известными и могущественными личами по всей вселенной. Итак, другая наемная армия с нами сегодня. Это Грим на мгновение замолчал, увидев шокирующую сцену, развернувшуюся на фланге армии магических машин клана Багровых. Там появились три странные фигуры, закутанные в черные плащи. Они подняли руки, и ткань соскользнула вниз, обнажив их нефритово-белые костлявые руки. Три фигуры парили в полуметре от земли, громко распевая заклинание в унисон. По мере того, как их голоса становились все громче, в центре троицы появилось черное пятно света, непрерывно увеличивающееся в размерах. Земля вокруг них начала подниматься, когда из-под земли вырвалось ужасающее количество скелетов. Вскоре вокруг этого шара тьмы была сооружена скелетообразная дверь высотой в 10 метров и шириной в 5. Плотная энергия смерти собралась вокруг двери скелета, создавая мутное серое облако, которое поднялось в небо и закрыло солнце. Как только все было готово, скелетообразная дверь соединилась с немертвым измерением и образовала устойчивый портал. В следующую секунду из черного экрана света вырвалась энергия смерти. Оттуда вышел 7-метровый скелет, волоча по земле массивный скелетоподобный меч. Это был скелет генерала в продвинутом втором классе. Судя по его жесткой костяной броне, покрытой костяными шипами и пылающему зеленому огню души в глазницах, не было никаких сомнений, что само его присутствие на поле боя будет терроризировать его врагов. С того момента, как появился скелет генерала, черный экран света больше не останавливался. Энергия смерти пульсировала наружу снова и снова, и портал с каждым ударом выплевывал очередную группу могущественной и злобной нежити. Бессмертные призраки, черные рыцари, скелеты, жнецы, мерзости, нежить рыцарей, меньшие личи, нежить магов, скелеты драконов. Помимо этой элитной высокосортной нежити, существовала также бесконечная орда воинов-скелетов, вооруженных костяными доспехами, костяными щитами и костяными мечами, а также упыри, наводнившие равнины и холмы. Это было почти так же, как если бы портал соединялся с бесконечным планом нежити. Эти мерзкие твари продолжали безостановочно выходить из портала, направляясь к строю клана Динер под командованием элитной нежити, высокосортные личи и их армии нежити. Адепты четвертого класса в крепости Долины Каменного Щита не могли не нахмуриться. Все личи были четвертого класса и выше. Это означало, что три лича четвертого класса и повелитель огня четвертого класса каким-то образом оказались на стороне клана Багровых. Какую огромную цену заплатил Грим, чтобы вызвать такое мощное подкрепление? Конечно, в мире адептов адепты четвертого класса нисколько не боялись этих личей. Даже личам четвертого класса придется пережить ужасающее планарное подавление, пока они здесь. Того, что осталось от их силы, было недостаточно, чтобы отпугнуть адептов. Тем не менее, они не могли не быть впечатлены обширным кругом общения легендарного адепта огня. Чтобы сделать союзниками таких личей, как личи и повелители огня, это требовало абсолютной власти. Без способности защитить себя и запугать этих существ любое сотрудничество с ними будет ничем не отличаться от заговора с грабителями. Трагическая судьба – это единственное, что вас ожидает. Тем не менее, адепт огня каким-то образом умудрился одновременно создать союзников из стольких злых существ и диких элементумов. Он действительно не был обычным человеком. Когда все раздраженно вздохнули, битва наконец разгорелась. Первыми на поле боя вышли, естественно, дико бегущие упыри. Эти существа были тощими, но те мышечные волокна, которые можно было увидеть на их телах, были толстыми и жесткими, как стальные провода. Упыри неслись по земле, как охотничьи собаки на большой скорости. Они перепрыгивали через любые препятствия, острые когти на руках и ногах давали им достаточно силы, чтобы легко это сделать. Издали десятки тысяч упырей казались белой волной, которая мгновенно поглотила пустое пространство между армиями. Они быстро прибыли раньше зверей Вуду. 30 боевых башен начали функционировать одновременно. Подавляющая магическая энергия хлынула через каждую из башен, освещая их многочисленные массивы и руны. Слои защитных сооружений из элементума накладывались друг на друга, надежно защищая башню ниже ряда барьеров. Затем наступательные ряды загорелись, когда разрушительная магия элементума была обрушена на упырей, ведомых адептами в башнях. Яростная молния обрушилась сверху, как апокалиптический кошмар. Десятки серебряных молний, каждая толщиной более 2 метров, пронзили упырей и мгновенно превратили их в пепел. От их трупов не осталось и следа. Ледяная магия быстро превратила линию фронта в мир мороза. Бесчисленные клинки снега и льда сыпались сверху, пригвождая упырей к земле и разрезая их насмерть. Магия стихий различных форм и эффектов опустошила поле боя, мгновенно уничтожив первую волну упырей, атакующих на переднем крае. Глава 1293. Тысячи упырей были разорваны на куски в одно мгновение. Однако адепты, стоявшие во главе отряда, не были возбуждены ни в малейшей степени. Вместо этого они пришли в ярость. «Разошлите приказы немедленно. Пусть эти идиоты прекратят стрелять. Упыри – самый бесполезный корм в войсках противника. Пусть адепты поберегут свою магическую энергию и приготовятся иметь дело с полноценной нежитью. Оставь упырей зверям вуду». После того, как был отдан приказ, 30 боевых башен немедленно прекратили атаку. Они начали собирать магическую энергию, ожидая в тишине. Без вмешательства военных башен, рой вурдалаков и скелетов, наконец, столкнулся с животными вуду. В мгновение ока с передовой хлынул поток крови. К этой огромной волне крови были примешаны бесчисленные осколки костей и расчлененные конечности. Вудуистские звери были созданы с единственной целью быть кормом в первую очередь. Биологическими материалами, использованными в их строительстве, были дикие звери, захваченные в черном фарите. Наиболее могущественные звери вуду были выделены и использованы в качестве стражей для башен адептов. Остальные были всего лишь извращенными монстрами, созданными с грубой техникой и стимулированными только к знанию битвы и резни. Звери вуду часто имели причудливые формы и очертания. Нетрудно было догадаться, что это простое смешение диких животных. Однако все без исключения звери вуду обладали сильными, мускулистыми телами, дикими инстинктами убийства и разнообразными средствами нападения. Когда дело касалось только телосложения, звери вуду были на голову выше упырей и воинов-скелетов. Один берсерк, вудуист ростом в 3 метра, мог одним ударом сбросить с себя дюжину медлительных скелетов. Однако зверям не хватало места на поле боя. Все упыри, скелеты и звери собрались вместе, борясь со своими первобытными инстинктами. При таких обстоятельствах превосходящая сила зверей вуду была ослаблена, и армия скелетов смогла полностью использовать их подавляющее количество. Две огромные силы столкнулись без конца на виду у всех. Это было почти так же, как если бы все сражающиеся были брошены в блендер. Одна сторона была раздавлена в белую костяную пыль, в то время как другая была измельчена в мясную пасту. Обе стороны все еще продвигались вперед, и линия фронта медленно удалялась. Поле боя было залито кровью, земля покрыта кусками плоти и костей. Все это смешалось в нечестивое месиво. Звери вуду, упыри и скелеты продолжали сражаться над грязью, умирать и добавлять еще больше топлива в эту печь из плоти и костей. Видя, что армия нежити полностью вступила в бой со зверями вуду, сотня колесниц гоблинов на заднем плане начала медленно продвигаться вперед. Вскоре звери вуду оказались полностью в пределах досягаемости их пушек. Магические машины и гоблины-машинисты-колдуны твердо следовали за ними, действуя как тяжелая пехота этой битвы. Тем временем, армия огня оставалась неподвижной, спокойно ожидая момента, когда нежить рассеет зверей вуду. Военные башни, наконец, снова начали атаку. Они не использовали никакой наступательной магии с широким спектром действия. Вместо этого, они начали отстреливать высокосортную нежить, марширующую в армии нежити. В конце концов, эти нежити наносили слишком большой урон армии зверей вуду своими уникальными способностями. Они должны были сократить численность этой могущественной нежити, иначе звери вуду умрут слишком быстро. Колесницы гоблинов начали высвобождать свою мощь. Яркие, ослепляющие огненные шары рассекли небо, приземляясь среди зверей вуду с их хвостами черного дыма. Они уничтожали наиболее могущественных мерзостей среди них и взрывали их тела на куски крови и плоти. В конце концов, было бы невежливо не ответить взаимностью. Обе стороны целенаправленно и организованно казнили и убивали наиболее важных участников этой битвы. Как только эти могущественные существа, служившие хребтом армии, исчезнут, сами армии станут значительно слабее. Иногда боевая башня и колесницы гоблинов также обменивались огнем на расстоянии в тысячи метров. Несколько скудных энергетических огненных шаров взорвались бы на барьерах башни, не в силах нанести никакого урона вообще. Наступательные заклинания боевой башни также были выпущены в фейерверк энергетическими лучами с земли, бросая красивый дождь света на колесницы. Гоблины-машинисты-колдуны поднимали руки и приветствовали каждый раз, когда они перехватывали атаки с военных башен, заполняя поле боя своими странными гоблинскими диалектами. Этот проклятый грим, как он смеет вступать в сговор с чужеземными личами? Адепт Кирала сердито стукнула кулаком по столу, ярость была написана на ее лице. Она навещала многих своих друзей и едва могла собрать такую огромную армию. Кто бы мог подумать, что эти вудуистские звери, призванные истощить запасы магических машин клана Багровых, вместо этого сражаются с кучей безмозглой нежити. Более того, судя по текущей ситуации, было очень вероятно, что армия нежити в конечном итоге окажется победителем в этой битве. В конце концов, там было три лича четвертого класса за линией, поддерживающие заклинание небес нежити. Бесконечная армия нежити все еще роилась из скелетных плоскостей, оказывая огромное давление на клан Денеров. Для большинства видов потеря нескольких десятков тысяч своих сородичей в бою была бы достаточной, чтобы искалечить их навсегда. Тем не менее, для нежити было бы запятнать свое имя, чтобы не иметь по крайней мере сотни тысяч жертв в войне. Когда другим видам нужны подчиненные, им приходится искать подходящих жертв, ловить их и постепенно приручать. Тем временем личи просто вторглись в небольшой самолет и использовали свою уникальную магию, чтобы испортить планарное происхождение. Как только планарное происхождение выйдет из-под контроля, вся окружающая среда мира превратится в страну смерти, в которой нуждаются личи. После посадки этого семени личи должны были вернуться только через несколько сотен лет, и они окажутся с самолетом, полным нежити. В то время как другие должны были обучать подчиненных по одному, личи собирали подчиненных самолет за самолетом. Разница в эффективности была более чем в миллион раз. Вот почему любой лич, известный во всей мультивселенной, был, несомненно, ужасающим геноцидом. Каждый из них управлял несколькими скелетными плоскостями, на которых не было никаких живых существ. Все эти планы когда-то были обычными материальными планами, полными жизни. Из-за их невероятного количества солдат, личи были совершенно не обеспокоены потерей этой низкопробной нежити. При необходимости они могли бы даже нарисовать несколько скелетов одновременно и заполнить всю долину каменного щита от основания до вершины немертвыми скелетами. Лич Канганас молча беседовал с гримом, наблюдая за кровавым дождем на передовой. «Я помог тебе собрать людей, которые тебе нужны. Я могу справиться со всем вражеским кормом. Однако мы не будем напрямую вступать в бой с вражескими адептами. Это заставит Альянс Личей начать расследование. Я понимаю, мы лично закончим битву между адептами. Все, что вам нужно сделать, сэр, это очистить поле боя для нас», — ответил ровный и спокойный голос грима. Все три лича отчетливо слышали его. «Да, самое время тебе отдать гробницу бога смерти, которого ты нам обещал. Нам нужны только пространственные координаты для его расположения. Вам не придется беспокоиться о проверке его существования. Это зависит от нас».